Заключение. Ну, вот и все. Я рассказал вам все притчи, которые знал, и теперь они не сойдут во тьму вместе со мной или кем-то из моих детей. Полагаю, некоторые из вас сейчас думают. Да, Айзек, это отличные истории, но все эти парни жили несколько тысячелетий назад. Что они могут знать о сегодняшних проблемах? Тогда я отвечу, что вы, вероятно, не читали первую партию притч за авторством самого дяди Джорджа Клейсона. Или читали, но не поверили в них, потому что не пробовали следовать законам золота. Позвольте, я немного расскажу о себе, о том, как я применял все эти правила и законы, и что из этого вышло. Когда я закончил колледж, я, конечно, почувствовал себя умнее, чем был до этого, но там в мою голову не заложили понимание, что делать дальше. Я вернулся в свой небольшой городок, чтобы поразмыслить. Надо сказать, к тому моменту я накопил немного деньжат. С детства я знал, что труд, в конце концов, приведет меня к богатству. Я продавал лимонад по 10 центов за стакан, 12, если хотите, со льдом, и стриг газоны за доллар. После подрабатывал в забегаловке, а в колледже мы с приятелем организовали небольшое дельце. Не стану вдаваться в подробности, но кое-что мы на этом заработали. И знаете что? Если с ранних лет откладывать по 10% от абсолютно любой суммы, что падает тебе в карман, будь то хоть 1 цент, к моменту окончания колледжа можно иметь небольшое состояние в несколько тысяч долларов. Я успевал и учиться, и развлекаться, ведь чтобы платить в первую очередь себе, не нужно быть трудоголиком или сыном Рокфеллера. Такое доступно каждому, просто делай это. Так вот, вернувшись в свой родной городок, чтобы выдохнуть после учебы и привести мозги в порядок, я, помня мудрость Ияры и его ослика Энки, стал искать проблемы. Не на свою пятую точку, конечно. Проблемы, на которые жаловались другие. Поверьте, неудобства есть в жизни каждого. Простого фермера или владельца молла. И это хорошая новость, потому что именно вы можете быть тем, кто это неудобство устранит. Конечно, не бесплатно. Оказалось, что в нашей местности просто беда с логистикой. «Фредди», — я услышал, как продавщица в продуктовом распекает грузчика, — «это никуда не годится. Мало того, что грузовик задержался на сутки, и мне пришлось объясняться с этой мерзкой мисс Смит, так еще половина упаковок повреждена». «Ничего не знаю», — развел руками погрустневший Фредди. «Такое приехало. Поставщик, видно, не следит за своими доставщиками». «Ага», — я мысленно поставил галочку у себя в голове. «Можно предложить владелице магазина свои услуги, забирать продукцию у поставщика. И, конечно, ничего не путать, не задерживаться и не портить. Ведь я помню, как учил Ияр. Если ты делаешь что-то, за что берешь деньги, ты делаешь товар, а он должен быть хорош со всех сторон». Однажды вечером я сидел в баре, и туда зашли пропустить по кружечке несколько фермеров. «Старик Уилсон совсем одряхлел», — сказал один из них. «Да», — подхватил второй. «Помощника брать не хочет, нанимать службу доставки тоже. Мол, все эти корпорации только набивают себе карманы, и он не намерен в этом участвовать. Только вот он единственный, у кого во всей округе можно купить приличное сено. Тут хочешь не хочешь, а скотину кормить надо, придется ездить забирать самим». «Вот оно что!» — сразу подумал я. «Можно предложить старому Уилсону свои услуги. Пусть не связывается со всеми этими корпорациями. Его дело. А стоимость пусть включит в цену за сено. Уверен, фермеры будут готовы приплатить пару лишних долларов, чтобы самим не мотаться к нему за товаром». Так я примечал то одно, то другое. Я видел проблему и знал, как ее решить. Оставалось лишь одно — купить фургон, куда бы помещалось все то, что я задумал там возить. На приличный грузовик мне не хватало, даже с учетом всей суммы накоплений. Да и не хотелось отдавать все до последнего цента, что я годами платил себе. Видя мой энтузиазм, отец договорился с приятелем. Тот как раз собирался продавать свой драндулет. Когда я увидел этот фургон, я понял, что это именно драндулет. Корпус местами изъела ржавчина, он дымил, как паровоз, и издавал такие звуки, как будто под его капотом уместилась мини-версия гиены огненной. «Айзек, чего ты думаешь?» — сказал тогда приятель отца, видя на моем лице как минимум недоумение. «Отдаю почти даром. Ты парень молодой, тебе для старта в самый раз. Едет же!» Признаюсь, ему почти удалось меня уговорить. И чисто технически он был прав. Это все, на что мне тогда хватало денег. Но тут в моем сознании возник образ моего доброго друга Аркада, самого богатого человека в Вавилоне. Ведь один из щитов на страже богатства выглядит так. Лучше купить один раз хорошую вещь, чем 10 раз плохую. Я достал блокнот и скрупулезно перевел драндулет, который хотел купить, на язык цифр, как было в притче о Нарсае и судостроителях. Сиюминутная выгода очаровывает, но она часто обманчива. А вот числа никогда не врут. Хорошо. Допустим, сейчас автомобиль обойдется мне во столько-то долларов. Но после покупки история вещи только начинается. Фургон этот старый, поэтому расход топлива у него больше, чем у моделей поновее. Его состояние оставляет желать лучшего. Никаких сомнений в том, что вскоре понадобится заменить с десяток запчастей, если мне повезет, и он не заглохнет намертво где-нибудь посреди хайвея. Сколько он вообще мне прослужит, пока мне не потребуется новый фургон? А старика Уилсона и вовсе хватит инфаркт, если я подъеду к его ферме, сопровождаемый звуками из преисподней. Вот так, расписав все в цифрах, я понял, что в итоге заплачу двойную цену и отказал приятелю отца. На машину поприличнее мне по-прежнему не хватало денег. Я уже собрался взять кредит, как увидел банальную картинку. Девочка лет 5 раскапывала ямку под деревом в своем дворе. Удовлетворившись результатом, она положила туда небольшой сундучок, закопала и сказала кукле, которую держала на коленях: «Это будет наш тайник». Ну, конечно! Меня осенило, а в памяти возник образ торговца Шамаш-Назира. Вот уж кто знал толк в тайниках. Один из неочевидных секретов обогащения, как вы помните, таков. Не держи в доме предметов, которые не приносят ни пользы, ни удовольствия, а продавай их. Надо признать, что недостатка в таких вещах нет ни у кого, хотя на первый взгляд может казаться иначе. Сперва я устроил гаражную распродажу, решив избавиться от всего, что накопилось. От бас-гитары, на которой я играл всего пару раз, старых кассет, которые удивительным образом понадобились моему соседу, до старого альпинистского снаряжения, ни разу я так и не пошел в горы. Вы не представляете, за что люди готовы платить. То, что для вас хлам, для кого-то ценность. И поверьте, это касается любой вещи. Так я накопил несколько сотен баксов, не лишившись в сущности ничего. Продав еще несколько вещей поценнее, я с удивлением обнаружил у себя на руках всю сумму, чтобы купить приличный фургон, который не будет ломаться на каждой кочке и в ближайшее время не потребует дополнительных вложений. Бинго! Ну а дальше дело было за малым — приступить к работе. Старик Уилсон после некоторого ворчания с радостью принял меня к себе, и я стал развозить фермерам его сено. По 2 бакса на тюк, что Уилсон накидывал сверху за доставку, шли мне в карман. После долгих уговоров владелица магазинчика, мисс Смит, согласилась, чтобы я возил продукты от ее поставщиков. После еще более долгих уговоров согласились и ее поставщики. И я, возможно, покажусь нескромным, но жизнь в нашем городке стала получше и поудобнее. Трудись на совесть и без обмана, и тогда госпожа Удача сама позаботится о тебе. Так говорил Тамкар Ияр, и был абсолютно прав. Не буду утомлять вас дальнейшими выдержками из своей биографии. Скажу только, что в каждом своем деле я опирался на какой-нибудь закон или принцип, открытый древними вавилонянами. Эти ребята проделали за нас всю работу. Здорово, да? Аркад стал самым богатым человеком в Вавилоне. Как насчет того, чтобы вам стать самым богатым человеком в... Где? Решите это сами. Прямо сейчас возьмите карандаш и напишите где-нибудь на видном месте ваше имя, самый богатый человек в... и точка на карте. Вы самый богатый человек в вашем районе? В городе? В стране? Я прошу вас писать карандашом, потому что так надпись можно стереть и заменить новой, Амбиции имеют свойство расти. Если это происходит, значит, вы на верном пути. Такова бесценная мудрость предприимчивых жителей древнего Вавилона, снискавших этому городу-царству такую славу, что ее отголоски слышны спустя тысячелетия. Пользуйтесь, действуйте, богатейте, и да пошлют вам боги удачу и процветание. Айзек Нолан. Читал Михаил Хрусталев.